Алло. Алло. А, добрый день, здравствуйте, Александровна. А вы кто? А меня зовут Терещенко Евгения Александровна, я являюсь сотрудником отдела взыскания задолженности Центра финанс. Так. Вы у нас в нашей компании брали, да, брали за недавнем времени. Я так понимаю, что у вас идет уклонение от уплаты долга? Прям уклонение. Смотрите, у вас дата оплаты по договору. Ага. Вы брали 23 мая, все верно? Ну, наверное, я уже так сказать не помню. 23 мая вы оформляете договор, у вас договор действует до 24 июня. Берете вы, да, у вас займ идет 13 тысяч, все верно? Возможно. Или вы переоформляли? Я не помню уже, честно говоря. Переоформляли. А, да, вы 13 тысяч, это у вас уже остаток, 13.060, это у вас остаток вашего займа. Скажите, пожалуйста, что у вас ситуация, что у вас происходит, почему у вас не происходит оплаты? Да у меня сложная финансовая ситуация произошла просто, и все. Сейчас я не справляюсь со своими финансовыми обязательствами, и вы у меня не один кредитор. То есть это, да, значит, да, это зачастую, да, часто так бывает. Смотрите, сейчас я вам вкратце объясню ситуацию, которая происходит. Очень часто у людей очень ошибочное мнение, особенно то, что касается микрофинансовых компаний. Да. То, что можно прийти взять деньги, а я могу, если не оплатить. Я вам как сотрудник, поверьте, который, да, на это учился, все это знает, мы работаем с приставом, мы работаем с судом. Именно непосредственно наша компания не работает с коллекторами. Практически все микрофинансовые работают с коллекторами, они продают договоры. Вот, в принципе, вот им маловероятно, что они смогут потом деньги выбить. Девушка, вот смотрите, если вы работаете судом, это просто шикарно, да, и прекрасно. Я с удовольствием, да, понимаете? Вот для меня это самый вообще шикарный вариант. То есть вы хотите, чтобы в двойном размере взяли? Как это? То есть суду, вы хотите, чтобы данную сумму взяли в двойном размере? По суду вдвоем? По суду, да, возьму, в двойном размере. Да вы что? Да. Да, смотрите. Такого я еще не слышала. Конечно. Реально, а вы хотите, то, что вы брали 13 тысяч займа, вы можете, пожалуйста, меня послушать? Ой, я не могу. Я вам действительно говорю, вот есть, реально. Я вам просто это суд, говорю, да, вот есть. Такой, берет суд, да, вот идет заседание, да. Вот там допустим, вы с меня требуете, подождите, вы требуете с меня... Пожалуйста, да нет, вы, давайте я сначала скажу. Меня. Да, давайте, потом я вас это... Все-таки, а вы меня потом обещаете слушать и не перебивать? Конечно, конечно. Все, дайте, давайте. Я вам предложу ту суть, которую я хочу до вас давайте, донести. Давайте, вы давайте. Вы берете 13 тысяч, например, да? Как работает наша компания? Сверху берется ровно 100% данной суммы. То есть вот вы брали 13, с вас возьмут 26, плюс неустойка. Выходит в основном по вес той суммы, которую вы брали, эта же сумма, и плюс-минус идет 1500. И эта сумма поступает в суд. Именно эту сумму взыскивают людей. Там не набегает 13 тысяч 50 или 60. Но вот эта сумма с вас будет взята. Вы поймите. Брал человек 5 тысяч, с него возьмут 11. Брал 16, 13,5. И эта сумма, она реально берется. Реально? А у нас люди, знаете, вот от безграмотности, извините, конечно, ну извините меня, от безграмотности своей думают, что они взяли 13 тысяч, и с них, сколько я там платила, отдавала, я 6 месяцев платила, да, так вы не забудьте, милая моя, вы 6 раз переоформляете, и каждый раз это новый договор, понимаете, новый договор. И каждый подписан, да, и каждый подписан, и у каждого новый номер, да? Ну, у вас получается новый договор. Понимаете, у нас даже не слово пролонгация. Вот быстрые деньги, вот быстрые деньги работают. Блин, такие вы шедевральные. Они работают с пролонгациями. Это шедевр просто. Абсолютно с нарушениями. Понимаете? Шедевр. Мы в нашей компании постоянно участвуем в вебинарах от Центрального банка. Поверьте, наша компания работает против закона. В вебинарах они участвуют. Ага. Центрального банка, да. Потому что у нас, если вы знаете, у нас законы федеральные меняются каждую неделю, а то и каждый день. что касается финансирования. Так, давай, вот, и все, вы мне рассказали про вебинары. Ваше слово. Ваше слово. Слушайте. Очень интересно услышать. Когда вы отдадите деньги. Подождите. Вы меня тоже выслушать обещали, да? Вот, смотрите, я взяла 13 тысяч, там что-то там вам даже платила, по вашим словам, да? Сколько я платила? Ну, конечно, вы переоформляли там наш. Да, сколько я в общей сложности заплатила? Пять раз вы переоформляли. 13 тысяч я взяла, да? Так. Так. Сколько я заплатила? Какую сумму я заплатила? Пять раз вы переоформляли. 5 или 6 раз вы переоформляли, я вижу. Ну, а поскольку я платила в общей сложности... А вы 10 тысяч брали, а почему вы сразу не отдали? Так это ваше... 13 или 10? Я смотрю... 24 октября убрали 10 тысяч. Вы же сразу их отдали. Стойте. Ольга Александровна, вы же сразу их отдали 10 тысяч. Давайте сейчас восстановим хронологию событий. Мы сейчас с вами четко восстанавливаем хронологию событий. Я беру 10 тысяч, так? 13 тысяч убрали. 13, да. Дальше. Сколько? Сколько я заплатила? В общей сложности после этого... Почему вы не сразу всю сумму отдать? Так, я вопрос другой задала. Вопрос встречный. Нет, мне не встречный вопрос. Так, сколько я отдала? Ну, у вас там перед носом. Вы отдавали только процент. Сколько отдала процентов? Мне перед носом ваша карточка. Сколько я отдала процентов? Сколько? У вас перед носом моя карточка. Александровна, услышьте меня, я вам не собираюсь. Как это вы не собираетесь? Я вам конкретный вопрос задаю. Я взяла 10 тысяч. Вы говорите, я оплачивала несколько раз. Сколько раз я оплатила и сколько? Что вы какую-то говорите? Сколько я заплатила? Вы видели, что оплатили? Слышь меня, сколько я заплатила? Что бы вы ни оплатили, сколько я... Вот вы узнаете. Вы узнаете сейчас, почему я это спрашиваю. Давайте, я вот и хочу. На связи будьте, считаем. 10 взяла, сколько раз оплатила и поскольку. И сколько суммирований пользования дней, да, мы тоже это не забудем. Количество дней. Все считаем. Считаем все. Сколько я раз оплатила, что там, прям я там каждый день платила что-то, или что, так сложно посчитать там? После каждый месяц. Будьте, пожалуйста, корректны в выражениях. Стойте, вы меня попросили посчитать. Ну я вам еще раз говорю, вы оформили 23 ноября. Да, до 23 мая у вас был день. Да, так, все, с 23 ноября. Я вам считаю почти полгода. Все, спасибо. Я вам полгода спасибо. Считаю. Я жду. Так. Вот, последний раз вы оплачивали 515, это было у вас переоформлено 23 мая, вот как раз вот вы переоформляли. Так. У вас было отдано, а сейчас я вам скажу время. Какое время, так, октябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май. Вот за полгода, за 6 месяцев у вас процентов было отдано 23 765 рублей за полгода. Ольга Александровна, за полгода. За полгода я процентов... То есть, за полгода. Нет, минуточку. 23 тысячи я не о процентах. Процентов. Я хотела спросить не про проценты, конкретные суммы, какие я отдавала. Вот четко, по каким числам, какую я сумму перечисляла. Вот у вас за 23 ноября... Я только проценты оплачивала. 5, 6. То есть сколько я полгода процент? Оплачивала исключительно. Ну вот, я хочу общую сумму узнать. Ну, смотрите, У вас, смотрите, у вас сумма убавилась. У вас мне не надо убавилась, мне надо конкретную сумму. Каждый месяц, вот 23 ноября, поскольку я платила ежемесячно, или вот каждый платеж. А у вас были просрочки? Сейчас не об этом. А у вас просрочки были? А вот я смотрю, вот вы хитрите, потому что вы пытаетесь уйти от ответа. Почему? Потому что вам не выгодно, потому что я вам 10 раз больше уже выплатила. Я вам все уже давным-давно выплатила. И еще с лихвой. Я спрашивал про просрочки. Я говорю, я с лихвой вам выплатила, а вы мне про суд чего-то там еще лепечете. Вы суть не поймете. Я все знаю, всю вашу суть насквозь. Я насквозь всю суть знаю, поэтому вы выкручиваетесь. Нет. Да. Вот смотрите, вы спрашиваете, сколько я вам отдала? Например, у вас договор оформлен на 32 дня, правильно? Правильно. Процентов, например, у вас 3000. Вот я смотрю, пожалуйста, 17 декабря вы переоформляетесь до 18 января. Но вы приходите, на у вас просрочка у вас 32 дня, а у вас 36 дней договор. Пожалуйста, у вас тут еще набежало это. Можешь мне сейчас ответить? Вы можете мне сейчас... Тихо, я все поняла. Сколько на данный момент я уже выплатила? Алло. Итак... Да, вот сейчас, подождите, вы давайте, да, вот смотрите, в общей сложности на данный момент какая сумма мной выплачена? Вы можете на этот вопрос мне ответить? 23 765 рублей, это процентов, вот прям денег. Я говорю общую, да, 30, проценты, все вместе, все, общую сумму, вы можете мне сказать? Вот вы мне про проценты только говорите. 23 тысячи. Это только проценты. Только проценты. Да это там все вместе у вас было. У вас, смотрите, вы брали 13 390, да? У вас еще плюс-минус убавилось. Сейчас 13 60 общий долг. Вот если взять, да, вот изначально, вот вы переоформляли, приходили вот когда, в мае, у вас 13 60. То есть у вас по факту с основного долга. Вот сейчас там 23. То есть я полгода плачу, а до основного долга так и не дошла, да? Получается. Так, а знаете, почему происходит? Потому что просрочки, да, вот поэтому вы меня пытаетесь сейчас все запутать, понимаете? Все, я говорю, какую общую сумму, говорите, вы выплатили проценты, вроде бы как вы меня не обманываете, но вы полностью правду не говорите. У вас только проценты уходило, самое обидное. Вы знаете, как вот люди на самом деле. Вот, и сколько? Вот человек должен... Угу. Человек должен оплатить, допустим, смотрите, процентов, да, ну, примерно 3000, например, у вас, 3000. Вы звоните, говорит, девчонки, платите, не могу, не успеваю. Хорошо, Ольга Александровна, когда? Я знаю эту вашу систему прекрасно. Да знаю я это все, да, вы на этом и живете. Вы на этом и живете. Именно на этих продлениях, и вам выгодно. Вам выгодно, чтобы продлевали. Да, вы знаете, я вам скажу, таких заемщиков, как вы, лучше вообще не надо, вот, невыгодно. Да, конечно. Серьезно, честно, как, вот, да, которая принесла говорю. Там сколько там конечно, туда полгода, да? Зачем? Ну сколько я каждый месяц по сколько продлевала? 6 месяцев папа считала. Да. Кто же вам мешал? Немножко побольше давать. Продлевала я каждый месяц я продлевала по 3500, да? Продлевали. По 3500. Нет, там были больше суммы. Да, ну нет, в среднем давай 5, да? 4 300, вот я даже вам могу сказать. Ну средние 4. 300. Средние 4, да? Если посчитать, 3300. 24 я выплатила, грубо говоря, да? Одних процентов. 23, да. Одних продлений. Одних продлений. Да. Так. Да. Еще что я платила, кроме вот этого? Вот даже здесь это расписано. Девочки, которые вот должны были, когда вы приходили, переоформлялись. Вот, например, я вам пример привожу. 17 декабря, да? Вы переоформляетесь до 18 декабря. Сейчас, подожди, все понятно. Слушай, на данный момент какая у меня полная сумма к закрытию? Скажи, пожалуйста. Сейчас, минуточку. Я выйду отсюда. У вас на сегодняшний день уже набежало 4 дня просрочки у вас пошло. Я говорю, 16 849. Да, 16 800. 849, да. Понимаете? И, как я вам говорю, вот 13 тысяч, да? 42 тысячи в общей сложности, но при этом я взяла 13, да? 39 я по закону должна была вам отдать максимально. То есть вы мне насчитали лишних 4 тысячи. То есть сейчас получается, вот из того, что вы мне насчитали, я сейчас 16 вам должна, да? Вот это Так. самое, то есть получается, сейчас подожди. А вы не забыли, что вы пользовались 210 дней? Это вам Ничего, ничего не дает месяца? закон дает Ничего право страшного. только в три раза только Хорошо. увеличивать. Вот только в три раза. Хорошо. 39 я должна, Извини. 24 я выплатила, да? Извините, Ольга Получается, Александровна, мне очень 24 вас жаль, и я вы не очень выплатила. осведомлены. Вот, и Вы не очень получается, осведомлены. Я очень что? жалко, что вы в этом уверены. Я, знаете, вам, а я Нет, я позаботься вам, очень вам позвонить, хорошо донести до осведомлена, вас. все в Нет, этом вы и не дело. поняли. Что Нет. ты соскакиваешь? Вас очень плохо Да я, причем тут проконсультировали. простая Людям ли столько элементарная ли людям? математика. Я 24 Нет, вы выплатила, будете... в Послушайте меня, 30, вы не 39 со себя, тысяч вы я гоняете должна была яму. вам. 39 я по Понимаете, закону вас все вам, равно в жизнь мой возьмут. долг должен Со был спустя 3 вырасти. месяца, 39 тысяч смотрите. я выплатила, 24. Правильно? Вы услышите меня, вот когда у вас, у нас Слышишь? идет Нет, это вы восстановление меня платформы к нашей услышьте. Меня компании. не надо меня вводить в Вы не... заблуждение. Я Я взяла вас не вожу, я вам 13, хочу наоборот объяснить. 24 Я я человек, который работает в отдала, данной сфере. 39 тысяч по Так. закону, да? Вот, я как бы Что вы взяли? три раза может долг только сейчас по закону вы это самое вырасти. Угу. Вот, я выплатила Так а 39 вы минус считаете, у вас 24, новый получается договор. 15. Ольга Александровна, мы берем А от последнего договора. Да, мы от причем тут последнего я договора берем. какая Вот. разница, Мы какой берем от последнего. каждый раз Это каждый новый, раз, а что это... каждый раз новый договор и новый номер договора каждый раз присваивался? Это идет переоформление. Это даже не пролонгация. Это идет Ну, новый значит, договор, каждый раз понимаете? новый договор с новым этим номером, да, получается? Конечно, новый договор, новая дата подписания у нас идет. У нас же он не длится с вами с 23 ноября 2018 года. Вы понимаете, в чем суть-то как раз-таки? Это получается у нас свеженький договор 23 мая. Мы не имеем права как раз-таки тянуть. Вот именно что, пролонгации вообще не существует. Я лично работала в быстрых деньгах. Там 11 переоформлений разрешено. Понимаете, но у них один договор тянулся. Здесь тоже есть свои ограничения по компании Центр Финанс. Короче, Я просто хочу... 15 тысяч я вам по закону должна. Ну, вы считаете, как думаете, сколько вы должны? Стоит Ну, а штраф на сколько я на 60 самом рублей. деле Это должна? на сегодняшний. Это Ну, на на тысячу сегодняшний мы день. с Это вами не сегодняшний день. сошлись. На тысячу мы не сошлись. На 1 тысячу. Но это счет того, что, допустим, если вот вы подойдете вот в эти дни на оплату, понимаете, полностью, а он будет расти. Я вам сейчас скажу, он у вас остановится, вот эта сумма, остановится где-то на 26-27 тысяч. Все. И потом хоть год Не, пройдет, она не 15 плачу, поменяется. все. Больше ничего. По 15 вы закону. куда платите? А? Куда вы 15 будете оплачивать? Девочкам? Каким девочкам? В офис вы будете оплачивать? Ну, вы в офис будете сотрудникам оплачивать? Или Я куда не оплачивать? знаю. По суду. По суду. Я По суду, хочу... когда документы ждите по суду. Что? По расчетному счету. Вы тогда документы по суду ждите. Ну да, я А не хочу через суд, лучше ждите через суд. документы. Знаете еще почему через суд я Ну, хочу? вам там Хотите, я вам сразу объясню? придет... Хотите, я вам объясню, Ну, почему? вам Вот вы объясню. мне там про суд очень много рассказывали, да, просто я очень хорошо знаю это Угу. все. Вот, мне это очень удобно, я слишком закредитована. Вы у меня не одни, насколько вы Вы помните, хотите да, себя я вам говорю, банкротом немного... объявить, я поняла. Нет, нет, нет, банкротом это дорого. Вот, если честно, это дорого. Вот, намного проще есть схема. Просто берешь, да, вот все, кто доходит до суда, очень много, мало кто доходит до суда, да, из МФО, из банков, даже банки не доходят очень многие до суда. Вот, ну, те, кто доходит, да, вот, то есть все, значит, ну, по исполнительному листу, но если приказ, да, этот судебный по 126 статье, да, я их Угу, отменяю. да, по публикации, да, Да, но я по их отменяю для того, чтобы присутствовать в суде, для того, чтобы там предъявить ходатайство, всякие лишние проценты там и хотелки банков срубить, правильно? Но суды всегда это делают, все Угу. хорошо, то есть там стабильная сумма фиксируется, я потом эту стабильную сумму, значит, ее в исполнительном листе, значит, тоже это, значит, оформляют, отправляют приставам, вот, и вот, значит, кто там, да, захотел, кто сходил в суд, все вот эти, все суммы, значит, все устаканились, кто по суду, вот, все это попадает к приставу, да, у меня есть 50% моей зарплаты, которые имеют право, значит, меня удерживать, да, и вот эти мои 50%, все мои кредиторы дербанят между собой, ну, в смысле приставы моего, это помогает делать. Ну, понятно, делать. Вам так проще, в общем, я да, поняла. Да, что да, вам проще, чтобы вас уже, как говорится, мне так привали, проще, ну, всем грубо, проще. Привали к стенке. Да, и мне уже, проще так. Ну, понимаете меня так, вы девушка умная, я так чувствую. То, что вам, вас уже все попорчено, испорчено, то есть вам ну, это, ну, уже, ну, сами понимаете, нет. Да, уже. Поезд ушел. Десять лет я отдыхаю. А то, что вы вообще никуда не хотите поехать, отдыхать там куда-то? Да, нет, это вот не надо мне рассказывать, вот не надо. Сейчас вот не об этом. Нет, серьезно, я не хотите, буду, я буду все оплачивать по этим исполнительным, все, ездить буду, я могу и не... Блин, господи, сколько у нас в стране мест шикарных. Мы Россию не понятно. Объехать. Патриот вы у нас. А? Как понятно, минимум. Понятно, патриот. Как минимум. Так вы, в общем, собираетесь ждать исполнительного листа, да, будете хотелось ждать компанию? Бы. Я бы даже, просьбу даже бы такую вам как бы... сказала, потому что мне было бы так удобнее. Ну, вы меня поняли, я же чувствую. Я вас поняла, наш разговор был записан изначально. В общем, я фиксирую, все-таки все равно будет отказ от уплаты. Это не отказ от оплаты, это решение через исполнительное производство хотелось. Я поняла, ну, в данный момент был разговор, чтобы... Ну, это ваш регламент, Да. По факту, получается, я вот вам звонила, да, кто урегулирует, допустим, оплату, там, процентов или займа, вы просите нас подавать на исполнение, вот, по факту получается, что, ну, вот, девочки, упростите себе подавать в суд, а я сейчас оплачу в данный момент ничего не буду, да, вот зарплаты я буду оплачивать. Ну, я насильно, грубо говоря. Нет, это не насильно, это ладно. Удобно, это удобно. Ольга Александровна, я поняла, Ольга Александровна, я вам желаю выкрутить своих проблем как можно быстрее. Спасибо вам тоже, чтобы не было таких проблем, не в коем случае. Нет, дай бог. Больше никуда не залезайте, вот. Вот да, ни в коем случае. Мне это БКИ не позволит это сделать. Слава тебе, Господи, что оно существует. Все хорошо, всего доброго, до свидания. Всего, ага.